Пострижен был Василий Муравьев в Александро-Невской лавре с именем Варнава, а вскоре, при постриге в схиму, он получит имя святого, которого особенно почитал всю жизнь — Серафим. Сбылось бывшее Василию Николаевичу Муравьеву в 1907 году сонное видение, о котором он помнил всю жизнь. Виделось мне, будто иду я на богомолье в Никольский монастырь, что близ моей родины в Гороховецком уезде. Во сне дорога показалась мне незнакомую, и я блуждал по лесу. Вдруг вижу, впереди меня идет старец с сумой за плечами и в руках топорик. Поравнявшись со старцем, я спросил у него, как пройти в Никольский монастырь. Старец сказал: «Пойдем, проведу тебя, я туда же иду». Вглядываясь в своего спутника, я признал в нем отца Серафима и сам спросил его: «Батюшка, вы будете отец Серафим?» «Да, я Серафим», — ответил мне старец, и мы продолжали свой путь по лесу. Отец Серафим остановился подле попавшегося нам большого пня и сел на него, положив около ног суму и топорик. Сел рядом с ним и я. Вдруг с другой стороны от меня неожиданно явился батюшка Варнава и сел подле меня так, что я оказался среди обоих старцев, которые были очень радостны, облобызались между собой и стали что-то говорить. Но что они говорили между собой, я не мог понять, и проснулся. То, чем был преподобный Серафим Саровский для страждущего люда в начале 19-го столетия, а старец Варнава Гефсиманский на исходе 19-го столетия и в самом начале 20-го столетия, кем станет старец Серафим? Духовник Александра Невской лавры, а потом вырицкий чудотворец на протяжении почти полувека в трагическом средоточии 20-го столетия. «Ныне пришло время покаяния и исповедничества», — говорил старец Серафим богомольцам Александра Невской лавры. «Самим Господом определено русскому народу наказание за грехи, и пока сам Господь не помилует Россию, бессмысленно идти против Его святой воли. Мрачная ночь надолго покроет землю русскую, много нас ждет впереди страданий и горестей, поэтому Господь и научает нас. Терпением вашим спасайте души ваши. Нам же остается только уповать на Бога и умолять Его о прощении. Будем помнить, что Бог есть любовь, и надеяться на Его милосердие». Многим в ту пору советовал батюшка обращаться молитве Иисусовой. Непрестанная молитва покаяния есть лучшее средство единения духа человеческого с Духом Божиим. В то же время она есть меч духовный, истребляющий всякий грех. Старец предвидел усиление открытых гонений, когда вся Россия превратится в единый концентрационный лагерь, и умная молитва Иисусова, которой не забывали его чада, будет добрым средством спасения души, оказавшейся в условиях государства, объявившего войну самому Господу Богу. Старец не хотел покидать лавру, желая разделить страдания с братьей но Господь берег его для утешения тысяч страждующих в годы террора и войны.